Глава 54. Слезы Жасмин. После этого Юнчэ потерял сознание, а тело Жасмин перестало быть эфирным. Она медленно открыла глаза и заметила следы крови на губах Юнчэ и его израненную левую руку. Весь холод и безразличие в ее глазах исчезли, как тающий лед. Им на замену пришло полное непонимание и потерянность. Юнчэ не знал, сколько он провалялся без сознания. После того, как он очнулся, первое, что он увидел, это была Жасмин. «Жасмин, ты пришла в сознание!» Юнчэ сразу вскрикнул от удивления и радости. Однако его голос был немного странным. И когда он попытался встать, ему казалось, будто его тело весит миллионы килограммов. Он был чрезвычайно слаб, однако боролся, чтобы встать, но все же никак. «Зачем ты спас меня?» Жасмин спросила своим слабым голоском. Она взглянула еще раз на шрамы на руке и тут же отвела глаза. «Если бы я умерла, тебе бы не было лучше?» По крайней мере, тебе не пришлось бы выполнять тяжелые условия контракта. Не говоря уж о том, что я могу убить тебя после того, как ты поможешь восстановить мое тело. Потому что Жасмин спасла меня ценой своей жизни. Я спасала себя. В повышенном тоне заявила Жасмин. Юнчэ был слегка озадачен. Он не понимал, почему она так хочет узнать. Почему он спас ее? Он почувствовал беспомощность и сказал: «Тогда это потому, что ты мой мастер. Как ученик, как я мог просто смотреть, как мой мастер умирает перед моими глазами?» «Мастер?» Жасмин улыбнулась с оттенком грусти. «Если я хочу переродиться, то мне придется помочь тебе в приобретении силы в кратчайшее время. Я стала твоим мастером, потому что мне нужна была твоя помощь. В конце концов, я все делала только для себя». «Я понимал это с самого начала». После сказанного ей не удалось найти и следа разочарования на лице Юнчэ. Вместо этого там была милая улыбка. Он подполз ближе к Жасмин, взглянул ей в глаза и мягко сказал: «Но... это все не важно. Причина, почему я спас тебя, это потому, что Жасмин очень, очень красивая девушка, красивая как ангел». Жасмин обомлела. «Хоть ты пыталась всегда вести себя безразлично, до такой степени, что было страшно, но эта теплота и доброта всегда были реальными. И не могли быть скрыты, даже если бы ты того захотела. Такую красивую девушку, неважно, кто это будет, никто не захочет навечно потерять ее. Без сомнений, и я в том числе. Это достаточная причина, да?» «Что? Это причина?» Губы Жасмин слегка дрожали. «Я убила так много людей. В прошлом году, в день моего 12-летия, в один день, я убила более 1 300 000 человек. Все мое тело было пропитано кровью, даже имя Жасмин пропитанное кровью». Сердце Юнчэ яростно подпрыгнуло. В один день погибло более 1 000 000 человек? Глубокий шок отразился на его лице. Жасмин закрыла глаза и заговорила скорбным голосом. «Такого человека, как я, назвать красивой девушкой? Я Жасмин, пропитанная кровью Жасмин. Я страшный демон, убивший бесчисленное количество людей». Юнчэ надолго остановил свой взгляд на ней. Впрочем, выражение этих глаз уже не было ни шока, ни страха. Он выражал настолько сложное чувство, что никто не смог бы их понять. Длительное время спустя он медленно покачал головой. А, Жасмин, хоть и нет мне способа испытать чувство от убийства стольких людей в 12 лет, но я считаю, что это должно быть жутко больно. Вид неописуемой боли, что никто и никогда не захочет вспоминать. После этого, наверное, сны сопровождались бесконечными кошмарами и чувством вины, чувством ненависти. Кроме того, окоченение собственной души и ярлык демона, бессердечность и беспощадность к себе. Глаза Жасмин вдруг расширились и уставились на него в изумлении. Но я считаю, что Жасмин всегда была доброй девушкой. Причина, по которой ты превратила себя в демона, безусловно, заключена в важных тебе людях. Возможно, это близкие друзья или, может быть, члены семьи. Для такого человека это не имеет значения. Даже если бы ты убила еще больше людей и окрасилась валой, ты бы не смогла стать демоном. Для тебя это невозможно. Кроме того, милые и красивые девушки, вне зависимости от того, насколько большой была их ошибка, они всегда могут быть прощены. Если ты веришь, что на твоем теле бесчисленное количество презренных грехов, тогда позволь мне нести их с тобой. Ты ведь мой мастер, и я, как твой ученик, тоже несу ответственность. Жасмин, полностью оцепенев, уставилась на Юнче, как будто потеряла душу. Ее зрение все более и более размывалось. Она не могла понять, почему после ее признания ужасных грехов он не только не показал страха и неприязни, а вместо этого говорил такие нежные слова и смотрел таким же нежным взглядом. «Я не должна быть такой. Я убила множество людей. Я страшный демон. Очевидно, что все меня боятся. Очевидно, что никто мне бы не понравился. Почему он спас меня? Почему так нежно смотрит на меня? После смерти мамы и брата это абсолютно невозможно, чтобы кто-то заботился обо мне». Глаза Жасмин становились все более и более туманными, и через пелену слез лицо Юнче превратилось в лицо ее нежно улыбающегося брата. В одно мгновение слезы начали ручьем течь из уголков ее глаз, в то время она, поклявшаяся больше никогда не проронить слезинки. Но не в силах больше контролировать рыдание, она сдалась. Крошечный зазор ее сердца, запечатанный горестью и ненавистью, был открыт. «Жасмин, так ты умеешь плакать?» «Ха, так ты больше похожа на девочку, верно?» Юнче улыбнулся. Он протянул руку, погладил ее и мягко вытер слезы. Однако Жасмин не сопротивлялась, а зарыдала еще сильнее вместо этого. Судорожно всхлипывая с текущими слезами, она сказала: «Я твой мастер. Когда ты пытался спасти меня, ты украдкой поцеловал меня так много раз. И сейчас ты даже заставил меня плакать перед тобой. Ты не можешь так вести себя с мастером, так что...» «Осуждения мастера верные», — сказал Юнче, улыбаясь. «После того, как мастер Жасмин восстановится, накажи меня как душе угодно. Даже если ты захочешь вернуть те поцелуи, я буду абсолютно не против». Его предположения оказались верны, и истинная природа Жасмин была совсем не та, что она показывала ему до этого. Поскольку он перенес переживания, которые были очень похожи на ее, а также обладал того же рода аурой и взглядом ранее, он понял, что было внутри ее сердца, понимал, как добиться ее слабости и нежности. После плача настроение Жасмин постепенно улучшилось. Хотя ее тело и душа были еще очень слабенькие, опасности для жизни не было. Она протянула миниатюрные руки и энергично вытерла слезы со своего лица. Она тогда очень старалась вернуть свое холодное и безразличное выражение лица. Однако ее глаза всматривались куда-то в сторону и не могли взглянуть на Юнче. Затем она заговорила строгим голосом: Хотя опасность миновала сейчас, но в течение 3 месяцев я не могу использовать хоть кроху своей внутренней силы. В противном случае, даже использую я всю твою кровь, меня не спасти. Я понимаю. Я буду стараться изо всех сил, чтобы подобное не повторилось вновь. Юнче сказал с крайне виноватым выражением лица. Поглоти рубин, полученный нами. Этот камень... Может быть, тем, о чем мы говорили не так давно. Семя бога зла. А? В полном удивлении Юнче взял рубин, который почти отобрал жизнь Жасмин. Ты говоришь, это... Я только предположила. Вероятно, это было причиной, почему огненный дракон был здесь так долго. Когда ранее ты его поднял, я ощутила очень странную огненную стихию внутри него. И даже я никогда не видела такой вид огненной стихии. Ты также сказал до этого, что он манил тебя, и, взявшись за камень, ты не обжегся. Поэтому он действительно может быть одним из 5 семян бога зла, что упомянуты в памяти крови. Жасмин сказала это несколько неуверенным тоном. Также Жасмин слегка прикусила губы, склонив голову, так, чтобы Юнче не мог ее видеть. Тебе запрещено дотрагиваться до моего лица без разрешения. После сказанного она превратилась в луч красного света и вернулась в ядовитую небесную жемчужину. Юнче лишился дара речи на некоторое время. Сначала холодное, безэмоциональное лицо, затем залитое слезами, а теперь суровое личико, которое пришло вместе с желанием убийства. Скорость, с которой она может внезапно изменить свое отношение, шокирует. Тело Юнче было очень слабым. Потеряв обильное количество крови, его жизненные силы значительно снизились. И даже просто прогулка пешком была непосильной задачей, не говоря уж об огненном драконе. Даже если бы обычный магический зверь появился, он и Жасмин умерли бы здесь. Если убийство 1 300 000 людей есть непростительный грех, и тебя прозвали Кровавый Жасмин, то как назвать меня, кто в один день убил 7 700 000 человек? Ядом, из-за которого города стали местом вечных мук и смерти. А Юнче тихо пробормотал в своем сердце. Назвать себя демоном. Я настоящий демон, у которого был ангел, беспокоящийся о нем, пока я не потерял ее. Навсегда. А Юнче закрыл глаза и молчал продолжительное время. Затем он открыл глаза и раскрыл ладонь. Он смотрел, как рубин сиял странным красным светом в руке. Он думал о том, что Жасмин сказала. После небольшого раздумья он закинул его прямо в рот. Поглотить его не вызвало никаких трудностей, но вместо этого было какое-то необъяснимое чувство тесной связи. Кроме того, не нужно было беспокоиться, что это было что-то ядовитое. Так или иначе, не должно быть плохого результата от приема камня в виде пищи, верно? Рубин был решительно проглочен. В этот миг он обнаружил резкое движение во внутренних каналах. У него даже не было времени для обследования аномалии движения, потому что на поверхности его тела неожиданно выступила сфера, состоящая из малинового свечения. Сразу после этого малиновые лучи света фактически превратились в пылающее пламя. Неистовый малиновый ад бушевал на поверхности его тела и внутри. Это... Непредвиденные вспышки пламени сильно напугали его. Что удивило его еще больше, так это тот факт, что его тело не чувствует себя горящим. Но вместо этого он почувствовал неописуемый уют. Даже его одежда была совершенно цела внутри пламени, как будто эти ужасные языки пламени были лишь воображаемыми лучами яркого света.